Глава вторая, которая, как и следовало ожидать, дополняет краткую историю одного преступления краткой историей одной любви. Читатель впервые знакомится с Фрэнсис Доран в ее маленькой деревушке, расположенной в самом центре Лондона. Она снова встречается с Дугласом Темплмором, на сей раз в кабачке «Проспект оф Уитби». Впрочем, знакомство наших героев происходит не здесь и не там, а среди цветущих нарциссов. Вся эта история началась в одно прекрасное апрельское утро. Право зря клевещут на лондонский климат. В то время как Фрэнсис Доран бродила по усеянным цветущими нарциссами лужайкам Ридженс-парка. Она шла, окутанная легким прозрачным туманом, который поднимается в солнечные дни над мокрыми от росы лугами. Она любила этот парк нежно и как-то по-особенному. Странная это была любовь, тем более для жительницы Хэмпстед-Хиса, самого большого и дикого парка Лондона, расположенного на его северной окраине. Дорога, по которой можно попасть в Хэмпстед-Хис с юга, тянется сперва вдоль широкого, почти голого пустыря, где время от времени бывают многолюдные ярмарки, затем пересекает несколько маленьких улочек, на одной из которых некогда жил поэт Китс, и, наконец, поднимается в гору. И вот здесь, справа от нее, и лежит этот парк. Впрочем, он скорее похож на холмистую, поросшую лесом равнину, пригодную для выпаса овец, чем на обычный городской парк. Теперь, когда вы поднялись до половины горы, сверните направо и начните спускаться по маленькой, еле приметной тропинке. Извиваясь между деревьями, она неожиданно приведет вас к крошечной, утопающей в зелени деревушке, которая покажется вам необычайно трогательной посреди океана каменных громад. Носит она многообещающее название «Vale of Health», что означает «долина здоровья». Прозвали ее так не иначе, как в шутку, потому что, по слухам, туманы обволакивают ее постоянно. Впрочем, когда я впервые попал сюда, стояла чудесная погода. Мы открыли этот благословенный уголок с одной моей лондонской приятельницей и пришли в дикий восторг, ведь перед нами была настоящая деревня с небольшими домами, улочками, центральной площадью и даже пабом, кабачком, на берегу подернутого туманом пруда. Проходя по одной из этих улочек, такой узкой, что по ней с трудом проезжал велосипедист, мы вдруг заметили стоящий в глубине игрушечного садика небольшой двухэтажный дом, увитый цветущими глициниями и диким виноградом. Широко открытое окно первого этажа выходило в садик. Прохожий, случайно попавший в этот почти неправдоподобный уголок, мог разглядеть очень уютную комнату, обставленную своеобразно, но скромно. В доме никого не было видно, и мы, залюбовавшись, простояли перед ним несколько минут, не подозревая, что этот домик в центре деревушки, которая укрылась посреди парка, расположенного в самом центре Лондона, в один прекрасный день прославится на весь мир. Ведь именно здесь жила Фрэнсис. Не знаю, достался ли он ей по наследству, или Фрэнсис просто посчастливилась снять его. Жила она в нем одна и почти безвыездно. Здесь она особенно легко писала свои сказки и новеллы, которые, впрочем, журналы печатали без особого энтузиазма. А издатели с еще меньшим восторгом выпускали отдельными сборниками. Правда, у нее было несколько верных поклонников, искренняя преданность которых не могла компенсировать их малочисленности. А потому она часто страдала от неверия в собственные силы или просто из-за отсутствия денег. Что ни говори, а совмещение этих двух обстоятельств не облегчает жизни. Случалось, от этого страдали и литературные занятия Фрэнсис, что, конечно, также не облегчало дело. Но порой трудности придавали ей силы и обостряли восприятие мира. Ее далекие, незнакомые и не слишком многочисленные поклонники с особым восторгом читали все, что ей удавалось написать в такие периоды, и мечтали с ней познакомиться. Дугласа тоже кормило его перо. Но, в отличие от Фрэнсис, он отдавал предпочтение очеркам. Он умел откопать каких-то странных типов и затем в увлекательной форме описать их своеобразную жизнь. Так, в графстве Девоншир, например, он отыскал человек 30 отставных майоров, убежденных холостяков, живущих дружной коммуной в старом полуразрушенном замке, полном привидений. Даже не лишенные снобизма читатели журнала «Horizon» с добродушной улыбкой приняли этот очерк. Я не стану описывать дом Дугласа так же подробно, как уголок, в котором жила Фрэнсис. Конечно, не потому, что ни разу не видел его собственными глазами. Таких домов в Лондоне не одна сотня, но именно это-то и отбивает у меня всякую охоту говорить о нем подробнее. Грустное зрелище представляют эти бесконечные лондонские кварталы однообразных унылых домов, одетых в копоть и траур. Правда, сам Дуглас утверждал, что он выбрал мрачную Кэрибиан-стрит в Ист-Энде, у самых доков, привлеченный своеобразием этих мест. На самом же деле ему на первых порах пришлось испытать и холод, и голод. Но, возможно, что со временем он действительно привязался к этим краям, где бок о бок со страданиями и нищетой уживаются и радость, и нежность, и преступление, и упорство, и отчаяние. Ему понравилось жить на берегу огромной судоходной реки, откуда корабли расходятся по всему свету. Во всяком случае, здесь-то у него появилось немало привычек, от которых ему нелегко было отделаться. Каждый вечер, часов 7, он заходил выпить стаканчик пунша в соседний диковинный кабачок под вывеской «Проспект оф Уитби». В этот час там буквально яблоку негде было упасть. В зале не было никакой другой мебели, кроме стоящей в глубине скамейки и придвинутого к самой двери стола. В клубах табачного дыма посетители со стаканами в руках стояли, тесно прижавшись друг к другу, словно в метро в часы пик. Они пили, разговаривали, курили и пели, а два старых гавайца тренькали на своих мяукающих гитарах, подсев вплотную к репродуктору, отчего в этой тесной комнате можно было буквально оглохнуть. Позади стойки, среди бесчисленных бутылок и чучел всевозможных рыб, находилась неподдающаяся никакому описанию коллекция самых невероятных предметов. В ней можно было найти не только модели кораблей, искусно впаянных в бутылки, различные компасы, секстанты, колокола, корабельные фонари и другие морские приборы, ну и вообще все, что только может придумать для забавы народная смекалка. Цветы из бумаги, ракушек, перьев, кости, стекла, бархата, шелка, конского волоса, целлофана, вазы в форме круглой красной головы или продолговатой зеленой, пульверизатор для духов в виде знаменитого мальчика, занятого своим естественным делом, фонари и копилки, сделанные из тыквы, копилки в виде головы теленка с фарфоровой петрушкой, воткнутой в ноздри, ботиночки из сладкового корня, голые женщины из марципана в стыдливых юбочках из гофрированной бумаги. Дуглас так и не мог уяснить себе, какая таинственная сила влекла его каждый вечер сюда, в этот кабачок, где среди песен и табачного дыма жила полная радость и любовь человека к вещам, созданным его собственными руками. Дугласу больше всего нравилась сохшаяся и ставшая не крупнее кулачка новорожденного голова индейца, у которой полностью сохранили связанные в пучок волосы. Ему не раз хотелось попросить хозяина продать ему эту мумию, но мешала врожденная скромность, так не вязавшаяся с его профессией. Впрочем, это было к лучшему. Он наверняка получил бы отказ. Дуглас пил, не отрывая взгляда от головы индейца, в то время как за ярко освещенной стойкой среди всех этих чудес, сбросив пиджак, суетился хозяин и его помощники, два буфетчика. А две официантки обслуживали посетителей, теснившихся в конце коридора на узком балконе, который казался совсем ветхим. Так потемнели от времени, так лоснились деревянные балки. Такое наслоение надписей покрывало его стояки, Так тяжело нависал он над самой Темзой в том месте, где в речной тине догнивали остовы двух старых кораблей. Рассказывают, что именно отсюда Генрих VIII не раз смотрел, как на другой стороне реки вешают осужденных. По ночам зловещий свет газового рожка в конце мрачной и темной улицы еле освещал нижние ступеньки деревянной, источенной червями лестницы, о которой бились темные, как чернила, с недобрыми отсветами волны. Глядя на эти ступеньки, так и представляешь себе, как стаскивали по ним в реку тела убитых. Но Дуглас встретил Фрэнсис не в ее живописной деревушке и не на мрачной Кэрибьен-стрит, а среди цветущих нарциссов. В подернутом легкой дымкой и освещенном лучами апрельского солнца Ридженс-парке. В их встрече, впрочем, не было ничего удивительного. Дуглас, как и Фрэнсис, очень любил этот цветущий уголок. Вероятно, они не раз встречались там, но проходили мимо, не обращая друг на друга внимания. Что же изменилось в это утро? Конечно, виной всему были туман и солнце. В фигуре Фрэнсис, склонившейся к цветам, было что-то призрачное, что делало ее еще более очаровательной. Она была без шляпы, ее крашеные золотистые волосы отливали в легком тумане тускловатым блеском. Дуглас неясно видел черты ее лица, а ему вдруг так захотелось их рассмотреть. Он остановился. Девушка подняла голову, и взору ее представило настоящее солнечное затмение. Лицо Дугласа, стоявшего против солнца, было совершенно темным, а вокруг него пламенели, развиваясь по ветру, волосы цвета темной меди. Она невольно улыбнулась. Дуглас принял эту улыбку на свой счет, а так как девушка была хороша, хотя рот у нее был немного великоват, он почувствовал, что благодарен ей за эту улыбку и за эту красоту, наполнившую теплом его сердце. Улыбка, к тому же, придала ему смелости. Он сказал: «Какие чудесные цветы!» Но Фрэнсис прекрасно поняла, что он хотел сказать, какое очаровательное лицо. И хотя она и без него знала, что хороша собой, ей все-таки было приятно услышать эти слова. Она снова улыбнулась, на этот раз мило, дружелюбно, и спросила: «А вы любите нарциссы?» Он подошел поближе, опустился прямо на траву, скрестил ноги и, посмотрев на нее, ответил: «Страшно люблю». Но она воскликнула: «Что вы делаете? Вы же простудитесь!» Легко вскочив на ноги со словами: «Какая вы милая!», он снял свой плащ и расстелил его на траве. И присел на краешке, так выжидательно глядя на нее, что она, с минуту поколебавшись, опустилась рядом. Он широко улыбнулся. «Не правда ли? Нам здорово повезло», — вдруг вырвалось у него. Она удивленно подняла брови. «Повезло, что мы с вами встретились. Бывают же такие чудесные дни. Солнце, цветы и улыбки юных девушек. К вашему сведению, мне уже 29. На самом деле ей было 30. А я вам не дал бы и половины». Она непринужденно рассмеялась. Ей было очень весело. Мимо них проплыла лодка, в ней сидели полнотелая дама и молодой человек, вцепившийся в слишком тяжелые для него весла. «Я сегодня свободен до полудня», — решился наконец Дуг. «А вы?» «А я хоть до будущего года». «Вот как? Свободно до будущего года? Я вольная птица и работаю, когда мне хочется». «И вам не захочется до будущего года?» «Право, не знаю. Может быть, это желание появится у меня сейчас, а может быть, никогда». «Чем же вы занимаетесь? Живописью?» «Нет, я пишу». «Не может быть!» — воскликнул Дуглас по-французски. «Почему не может быть?» «Потому что я тоже пишу». Теперь остановить их было уже невозможно. Разговор их не стоит пересказывать, то, что двое писателей могут наговорить о своей профессии, интересно лишь им самим. Так просидели они около часа, пока им не стало холодно. Тогда, не переставая болтать, они поднялись. Фрэнсис прекрасно помнила его очерк об отставных майорах, напечатанный в «Хорайзен». Дуглас чувствовал себя страшно неловко, он не знал ни одной ее новеллы. Но когда по его просьбе она перечислила их и даже рассказала одну, где речь шла о том, как муж и жена, в сущности, совершенно чужие друг другу люди, вынуждены жить в полном одиночестве в занесенном снегом загородном домике и проводить долгие зимние вечера, запершись каждый на своей половине, он с нескрываемым восторгом воскликнул: «Так это ваше?» И от этих слов ей сразу стало тепло. Вдруг они спохватили, что 12 уже давно пробило. Дуглас, махнув рукой, послал к черту свое деловое свидание, и они зашли в китайский ресторан, где заказали себе первое, что попалось им на глаза — яйца под соусом и сандвичи с морской капустой. Спустя некоторое время они сели в автобус, идущий в Хэмпстед-Хис. Дуглас был поражен и даже чуточку раздосадован. Он знал о существовании этой любопытной деревушки, но никогда не видел ее своими глазами. Как он мог до сих пор не побывать здесь? Фрэнсис рассмеялась с наивной гордостью. Прежде чем зайти к ней, они побродили по улочкам. Потом разожгли огонь в маленьком с деревянными инкрустациями камине, и пока она, не переставая болтать, готовила чай, он, не выпуская трубки изо рта, устроился в своих светлых фланелевых брюках прямо на полу у огня, охватив руками колени. Когда стало смеркаться, он сделал вид, что собирается уходить. Она не отпустила его и открыла к обеду банку тушенки и консервированные ананасы. Наконец, часам к 10 они расстались. Сидя на империале автобуса и глядя, как в темноте мелькают редкие огни Флит-стрит, он думал: честное слово, я влюблен. С ним это случалось не в первый раз, но теперь он испытывал что-то совсем новое, что-то очень нежное и спокойное. Отрывок из верленовского стиха, он был без ума от Верлена, не выходил у него из головы, и плена не боясь. Он даже не думал о том, будет ли эта любовь взаимной?